походит на Уотергейт, но с той лишь разницей, что у Ричарда Никсона не было такого человека, как Оливер Норт, который сумел уничтожить уличающие документы. Первые дни заседаний в зале, над которым витает тень Уотергейта, показывают, что следствие сразу же стало замыкаться на втором круге исполнителей. Соучастник Норта, отставной генерал Сикорд, вице-адмирал Поинтекстер, красавица-секретарша Фаунхолл. От последней ждали ответа, встречался ли и сколько раз Норт с бывшим и теперь уже покойным шефом ЦРУ Кейси. Были ли у него телефонные разговоры непосредственно с президентом Рейганом? Кстати, в связи со смертью бывшего шефа ЦРУ Кейси, которого считали ключевой фигурой в скандальной операции, процесс расследования, как подчеркнули обозреватели, намного осложнился. Во-первых, многое ушло с ним, и, по мнению ведущего телекомментатора ABC Питера Дженникса, никогда уже не станет достоянием гласности. Вместе с тем, обозреватели не исключали, что администрация попытается свалить всю вину со временем на него, хотя ЦРУ было и остается ее органической составной частью, важнейшим правительственным органом, подчиненным президенту страны. «Вашингтон-Пост» опубликовала графическую панораму с указанием имен, которые могли бы свидетельствовать и раскрыть тайну Ирангейт. Ее возглавляют члены кабинета, включая самого Рейгана. Есть и непосредственные исполнители. Тот же Норт и Поинтекстер, и бывшие высокопоставленные лица, включая Макферлейна, Ригана, а также посредники в операции с иранской стороны и со стороны Контрас. Что показательно, перед большинством лиц подчеркнуто свидетельствовать не будет, а это значит, что главные организаторы операции навсегда останутся в тени. Кто же предстает перед слушаниями в Конгрессе? Лица бесспорно второстепенные, но их политические портреты символичны. Они раскрывают то, на кого делала ставку администрация, обманывая и Конгресс, и американский народ. Первым, как известно, выступил отставной генерал Сикорд. Он не раскрыл сенсаций, но все же признал, что Белый дом был осведомлен об операции и утвердил ее. Более 25 лет Сикорд прослужил в системе, занимающейся подрывными операциями за рубежом. В его военном досье служба во Вьетнаме, советник шаха Ирана, участие в операциях в Лаосе, Конго, на Ближнем Востоке. Еще один свидетель — Карл Ченнелл. Он оказался попросту уголовным элементом, хотя его неоднократно принимали в Белом доме как руководителя ультраконсервативной организации «Национальный фонд за сохранение свободы». Ченнелл уже признал себя виновным во время уголовного расследования. Через его фонд доллары шли не только широким потоком Контрас, но и на собственные счета Ченнелла. Впоследствии Ченнелл показал, что был связан с Нортом и неким Ричардом Миллером, активистом кампании по переизбранию Рейгана, а затем сотрудника Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. Последний также признан виновным и привлечен к уголовной ответственности за финансовые махинации во время передачи незаконных средств Контрас. Как известно, Контрас доллары передавались с секретного счета в швейцарском банке, открытого на основе продажи вооружений Ирану, а также и частных пожертвований, собираемых среди американских покровителей контрреволюционного движения в Никарагуа. Но как бы ни уходило расследование во второй эшелон, главный вопрос, который обсуждали и политики, и журналисты, и широкие круги общественности, это роль в Ирангейте президента Рейгана. Когда в свое время шло разбирательство Уотергейта, бывший сенатор Говард Бейкер произнес в Конгрессе слова, ставшие крылатыми в политическом лексиконе того времени. Что знал президент и когда он узнал обо всем этом? Никсон был разоблачен, но Рейган остался официально в тени скандала Ирангейт, хотя многое говорило не в его пользу. Генерал Сикорд на слушаниях заявил, что трижды имел беседу с Кейси о передаче денежных средств Контрас.